Это слово, которое он кричал в животной жалобе, звенело в комнате так, что задрожали стекла. Он попытался встать, но покачнулся и упал на пол. Он потерял сознание на долгие часы. Придя в себя, Артур еле дотащился до подоконника, где Лорен так любила сидеть, и устремил глаза в никуда. Артур погрузился в мир пустоты. Пустота проникала в его вены, добираясь до сердца. И ритм сердца с каждым днем становился все глуше. В первые дни пустота будила в Артуре гнев, неуверенность, ревность, не по отношению к другим людям, а к украденным мгновениям, к уходящему времени. Предательская пустота, проникая все глубже, изменяла чувства, обостряя их, будоража всплесками, делая пронзительными. Чувства становились все обостреннее. Он ощущал в своей плоти неудовлетворенную потребность в другом человеке, в любви. Так мучается желанием тела, так нос пытается уловить запах, так ладонь стремится прикоснуться к живому, чтобы ласкать. Так глаз сквозь слезы видит лишь воспоминания. Так кожа жаждет ощутить другую кожу. Так руки смыкаются на пустоте, а каждый палец сгибается в привычном ритме. Так балансирует нога, лишенная опоры. Он пребывал в прострации долгие дни, еще более долгие ночи. Он передвигался от рабочего стола, где писал письма фантому, к кровати, где лежал, уставившись в потолок невидящим взглядом. Телефонная трубка косо лежала на аппарате, но Артур не замечал этого. Ему было все равно, он не ждал ничьего звонка. В ту ночь он вышел на улицу, пытаясь заставить себя подышать воздухом. Но сил у него хватило ровно на то, чтобы перейти на другую сторону дороги и, пройдя несколько десятков метров, присесть на приступку невысокой ограды. Под таким углом контуры улицы образовали коридор, и в конце его над маленьким садиком возвышался дом в викторианском стиле. Только из одного окна еще бы выбивался лучик света в эту безлунную ночь. Это было окно его гостиной. Дождь прекратился, но лучше Артуру не стало. Законным проемом он угадывал Лорен, ее плавные движения. Она ушла на цыпочках сердца. Артуру казалось, что среди теней на мостовой он видит изящный изгиб ее силуэта, исчезающего за углом. Как обычно, когда он чувствовал себя беззащитным, Артур засунул руки поглубже в карманы, сутулился и зашагал по улице. Вдоль серо-белых стен он шел по следам Лорен. Шел медленно, чтобы никогда не догнать ее. Дойдя до угла, заколебался, потом, подталкиваемый холодом, двинулся дальше. Он вновь переживал каждую минуту внезапно оборвавшейся жизни. Артур. Сомнение и связанный с ним выбор — это две силы, заставляющие звучать струны наших чувств. Запомни, что важна только гармония этого звучания. Голос матери и воспоминания о ней поднялись из самых глубин души. Артур бросил последний взгляд вдаль и повернул обратно с ощущением вины за проигрыш. Светлеющее небо предвещало восход бесцветного дня. Любое раннее утро наполнено тишиной, но не всякая тишина — синоним пустоты. Иногда она бывает насыщена пониманием. О такой тишине Артур вспоминал, возвращаясь. Артур лежал на ковре в гостиной, когда в дверь отчаянно забарабанили. Он не встал. «Артур, ты там?» «Я знаю, что там. Открой, черт тебя подери! Открой!» — кричал Пол. «Открой, или я ее вышибу?» Артур встал и направился к двери, повернул защелку и сразу же вернулся обратно, рухнув на диван. Вошел Пол и оторопело остановился посреди комнаты. Десятки листов бумаги, списанные от руки, устилали ковер. Пошел на кухню. Там не было свободного места от пустых консервных банок. В мойке груды лежала грязная посуда. «Так, тут была война?» Артур не ответил. «Они пытали тебя, перерезали голосовые связки? Эй, ты оглох? Это я, твой компаньон. Ты в столбнике или так надрался, что не можешь протрезветь?» Артур зарыдал. Пол присел рядом и тронул его за плечо. «Артур, что произошло?» «Она умерла уже 10 дней назад. Она просто ушла однажды утром. Они убили ее. Я не могу пережить это, Пол, не могу». «Я вижу», — Пол обнял Артура. «Поплачь, поплачь, сколько можешь. Говорят, слезы смывают горе. Я только и делаю, что плачу».